Не близок путь, короток день, но ленивы путники. И велит учитель нам поспешить, ибо велика награда. Писание аббата Гальмираха. Это так называемая камера познания веры, сказал Бакриш, жестом приглашая Орна к открытой двери кельи. Ты должен лечь на пол спиной и не вставать, пока я не скажу. Ослушание может привести к опасным последствиям. Почему? Орн наклонился вперед, изучая келью. Помещение оказалось неожиданно высоким и довольно узким. Стены, пол и потолок, облицованные белым камнем, испещренные тонкими коричневатыми линиями, словно следы насекомых. Мягкий молочно-белый свет освещал комнату из невидимого источника. В воздухе стоял запах сырого камня и плесени. «Это пси-машина огромной мощности», — пояснил Бакриш. «Ляг на спину. Так ты будешь в относительной безопасности. Пожалуйста, верь мне. Мне случалось видеть результаты неверия». Его передернуло. Орн кашлянул. Из кельи повеяло холодом. Пустота в желудке предупреждала о страшной опасности. «А если я откажусь от испытания?» – спросил он. «Прошу тебя. Я здесь и должен помочь тебе. Повернуть сейчас назад еще опаснее, чем идти вперед. Гораздо опаснее». Орн почувствовал искренность в словах. Обернулся, пристально поглядев в темные, умоляющие глаза наставника. «Пожалуйста», — повторил Бакриш. Глубоко вздохнув, Орн шагнул в келью. Чувство опасности уменьшилось, но не исчезло. «Ляг на спину», — приказал Бакриш. Орн вытянулся на полу. Камень холодил спину даже через толстую ткань тоги. «Начав тяжкое испытание, ты должен пройти его до конца. Помни это». «Ты прошел подобное испытание?» Орн чувствовал, что выглядит довольно глупо со стороны, растянувшись на полу. Фигура Бакриша в дверном проеме отсюда казалась огромной. «Конечно же. Если верить все ощущениям», — мелькнула у Орна мысль, — «я чувствую искреннее расположение Бакриша. Что ожидает меня в конце этого испытания?» «Каждый находит что-то свое. Мне действительно будет угрожать опасность, если я откажусь». Орн приподнялся на локте. «Мне кажется, ты используешь меня в каком-то эксперименте. У тебя нет выбора». От Бакриша исходила волна огорчения. «Ляг на спину, так безопаснее». Орн подчинился. «Что ж, давай начнем». «Как скажешь». Наставник отступил в сторону. Дверь захлопнулась, слившись со стеной, не оставив даже намека на свое существование. Орн осмотрелся, стараясь не обращать внимания на внезапно пересохшее горло. 4 метра в длину, 2 в ширину, 10 в высоту. Впрочем, возможно и выше. Крапчатый потолок затуманивался, теряя свои формы. Бледное освещение приводило в замешательство. Предчувствие опасности не покидало его. Внезапно келью наполнил голос наставника. Гулкий, он звучал повсюду. Он присутствовал везде, вокруг Орна, внутри его. «Ты находишься внутри пси-машины. Тяжкое испытание, которому ты подвергаешься, древнее и жестокое. Это испытание твоей веры. Неудача означает гибель, потерю жизни, утрату души или того и другого». Орн сжал кулаки. Пот обильно проступил на ладонях. Внезапно он ощутил, как резко возросла пси-активность. Вера. Он поймал себя на том, что вспоминает свое долгое, мучительное пребывание в коконе и сон, изводивший его. «Богов сотворяют, они не рождаются». Он вернул себе жизнь в коконе, отвергнув правила. Испытание веры. Во что он может верить? В себя? Мысли путались. «Я живу, я существую, я дал жизнь самому себе. Это ли должно быть принято за веру?» Снова голос Бакриша гулко разнесся по келье. «Погрузи свое «я» в тайну познания, Орн. Что может устрашить тебя?» Орн ощутил, как нарастает давление всей энергии, свидетельство грубого и скрытого напряжения. «Я хочу знать, куда я иду, Бакриш», — хрипло произнес Орн. «Порой мы движемся ради самого движения». «Чепуха!» «Зажигая свет, ты пробуждаешь веру. Ты веришь, когда вспыхнет свет, мрак рассеется». «Я верю в это благодаря накопленному опыту», — ответил Орн. «Но если нет такого опыта, тогда, возможно, я удивлюсь». «Ты считаешь, что обладаешь всем опытом, накопленным человечеством?» «Я так не думаю». «Что ж, приготовься к удивлению. Должен сказать тебе, в твоей келье нет осветительных приборов. Свет, который ты видишь, существует благодаря твоему желанию. Ты веришь в то, что он должен гореть, и ни по какой другой причине». «Что?» Темнота поглотила келью. Густой адский мрак. Предчувствие смертельной опасности захлестнуло сознание Орна. Хриплый шепот прорезал тишину. «Обрети веру, мой ученик». С трудом удерживаясь от безумного желания броситься назад к стене, где недавно была дверь, заколотить в нее, разбивая в кровь руки, он почувствовал, как его обожгло дыханием опасности. Смерть притаилась в движении. Назад пути нет. Высоко под потолком возникло, закручиваясь спиралью, туманное свечение. Свет? Нет, оно не совсем подходило под определение света. Он вытянул вперед руку, прикрывая глаза. На фоне туманного свечения виднелись только ее контуры. Облако не испускало света вовнутрь кельи. Давление нарастало с каждым ударом сердца. «Темнеет, когда я начинаю сомневаться», — углубился в размышления Орн. «Может быть, молочно-белый свет означает нечто противоположное мраку?» Не отбрасывающее тени свечение, но более тусклое, чем прежде, разлилось по келье. Под потолком, где только что извивалась туманная спираль, заклубилось черное облако. Облако чернее глубины самого космоса. Орн замер встревоженный. Мрак вернулся. Вновь извиваясь спиралью, возникло туманное свечение. Предчувствие беды забилось внутри, стремясь с криком прорваться наружу. Он закрыл глаза, преодолевая страх и сосредотачиваясь. Ощущение опасности уменьшилось. Орн приоткрыл глаза. Страх. Призрачное свечение, извиваясь, опустилось ниже. Закрыть глаза. Страх отступил. Темнота равна страху. Продолжал размышлять Орн. Она возникает всякий раз, когда я начинаю сомневаться и бояться. Он вздохнул несколько раз, успокаиваясь. Вновь сосредоточился на внутренних ощущениях. Вера. Что это должно означать? Страх притягивает мрак. Что они хотят от меня? Я существую, довольна этого. Он заставил себя открыть глаза и уставился в черноту кельи. Пугающее свечение опустилось еще ниже, заворачиваясь кольцами. Даже в кромешной тьме видно свечение. Что это, свет? Нет, он не освещает, не позволяет увидеть. Это антисвет. Он вспомнил детство. Темноту в своей спальне, лунные тени, превращающиеся в чудовищ. Он зажмурил глаза, испуганный, что увидит такое, чего не вынесет его рассудок. Лжесвет. Орн вновь поглядел на извивающееся свечение. Лжесвет и обманутая вера. Не это ли они хотят сказать? Свечение начало заворачиваться вовнутрь. Означает ли мрак отсутствие веры? Замигав, облако растаяло. Достаточно ли веры в свое существование? Келья оставалась темной, пугающей. Он ощущал холодную сырость камня. Внезапно в кромешном мраке послышались вызывающие дрожь звуки. Шипение и шорох ползущей твари, царапание когтей и стоны. Облекая звуки в животные формы, воображение рисовало ядовитых ящериц и сплетенных в клубок змей, невообразимых чудищ и клыкастых тварей, пришедших из кошмаров. Мир растворился, превратившись во вселенское зло. Орн тонул, захлебываясь в океане пришедшей ненависти. Хриплый шепот змеей проскользнул в черноте кельи. «У тебя открыты глаза, Орн». Его губы задрожали от усилия выдавить ответ. «Да». «Что ты видишь?» В зловещем красном свете он вдруг разглядел скрюченное тело Бакриша с перекошенным от боли лицом. «Что ты видишь?» – требовательно повторил Бакриш. «Тебя. Я вижу тебя в огне ада». «Преисподняя Махмуда». «Да. Но почему я вижу это?» «Ты не хочешь света, Орн». В голосе Бакриша звучал неподдельный ужас. «Почему я вижу тебя в аду, Бакриш?» «Умоляю тебя, Орн, выбери свет, обрети веру». «Но почему я увидел тебя?» Орн замолчал, пораженный новыми ощущениями. Что-то вторглось в сознание, оценивая его мысли, изучая каждое непроизнесенное тайное желание, взвешивая, словно на ладони, его душу. Появилась странная уверенность. Стоит пожелать, и Бакриш останется в бездне преисподней Махмуда. Стоит только пожелать. А почему бы и нет? Спросил он себя, и тут же зачем? Кто он, принявший такое решение? Чем Бакриш вызвал страшный гнев Махмуда? Разве один Бакриш повинен в заговоре против Р.У.? Бакриш – ничто, священник. А аббат Гальмирах? Стоны и причитания заполнили келью. Язык пламени лизнул темноту над Орном, отбрасывая кровавые отблески на стены. Предчувствие непоправимого сдавило внутренности. На кого направлена фанатичная ненависть Махмуда? Если желание высказано, оно поразит одну жертву. А что станет с тем, кто пожелал его? Возможен ли ответный удар? присоединишься ли Акабату в преисподне. Осознание способности сотворить страшную дьявольскую вещь переполняло душу. Он может ввергнуть живое существо, человека, в вечный ад. Кого и зачем? Обладание страшной силой дает ли право пользоваться ею? Существо его напряглось, восставая против минутного желания сделать это. Человек не заслуживает такой страшной участи. Я существую, довольна этого. Должен ли я страшиться самого себя? Языки пламени исчезли. Огонь покинул келью, наполненную страшными шорохами и шипением. Орн почувствовал, как напряжены его пальцы, впившиеся ногтями в пол. Мысль поразила его. Когти. Он оторвал руки от пола, засмеявшись, когда прекратился царапающий звук. Он расслабил напряженные, судорожно подрагивающие ноги. Шорох исчез. Осталось шипение. Он громко захохотал. Только сейчас он осознал. Это воздух с трудом прорывается сквозь стиснутые зубы. Свет. Ослепительный бриллиантовый свет разлился по келье. Каприз и темнота вернулась. Теплая, уютная тишина. Орн улыбнулся. Пси-машина реагировала на его тайные сокровенные желания. Те желания, которые заглушались сомневающимся сознанием. Те желания, в которые он верил. «Я существую». Сначала он выбрал свет, потом темноту. Игнорируя предупреждение Бакриша, Орн поднялся на ноги. Лежа на спине, легче понять образы, нарисованные воображением. Он снова улыбнулся. «Бакриш, открой!» – позвал он. Псизонт вошел в сознание, медленно, тяжеловесно. Он узнал Бакриша. «Видишь, я обрел веру. Открой!» «Сделай это сам!» «Покажи мне, Бакриш!» – пожелал Орн. В щель ворвался свет, веером раскрываясь в темноте. Шуршание песка наполнило келью. Вся стена отошла в сторону. Орн посмотрел на темную фигуру Бакриша, очерченную светом. Инд сделал шаг вперед и, вздохнув, остановился, увидев стоящего в темноте Орна. «Ты не выбрал свет, Орн?» «Нет». «Но ты встал, не испугавшись моего предупреждения. Ты понял суть эксперимента». «Да», — согласился Орн. «Пси-машина выполняет мои неосознанные желания. Вера — это и есть неосознанное желание». «Ты это понял и все равно выбрал темноту?» «Это тревожит тебя, Бакриш?» «Да». «В какое-то мгновение я нашел это более полезным». «Понятно». Бакриш покачал бритой головой. «Благодарю тебя за то, что пощадил меня». «Ты знаешь?» – удивился Орн. «Я чувствовал языки пламени, жар. Я ощутил запах горения. Я слышал свои крики от боли. Жизнь гуру на Амеле не так проста, как может показаться. Слишком много вероятностей. Ты оставался в безопасности и осознавал свои желания». «В этом и заключается высшая степень веры», – пробормотал Бакриш. Он поднял руки, сложил ладони и поклонился еще раз Орну. Орн шагнул из темноты кельи. «В этом и заключается мое испытание?» «О нет, это лишь первый шаг. Ты должен пройти 7 ступеней познания. Веры, двуликого чуда, догмы и ритуала, нравственности, религиозных идеалов, жизни и таинства. Не обязательно они будут расположены в таком порядке. Иногда они незаметно переходят друг в друга». Орна охватило чувство опьянения. «Что ж, давай продолжим». Бакриш вздохнул. «Да хранит тебя, святой Рама. Два лика чуда станут для тебя следующим испытанием». Ощущение тревоги ожило вновь. Игнорируя его, Орн подумал. «Я поверил в себя. Я могу победить свой страх». «Чем раньше пройдем испытание, тем скорее я встречусь с Сабатом. Именно поэтому я здесь», — вслух сказал Орн. «И лишь по этой причине?» Орн заколебался. «Нет, конечно, но он сгущает тучи над РУ. Когда я решу все задачи, я хочу разрешить и последнюю, связанную с ним». «Он действительно один из тех, кто призвал тебя», — сказал Бакриш. «Я мог вернуть его в преисподнюю». Бакриш побледнел. «Аббата?» «Да». «Рама, храни нас». «Льюис Орн охранит тебя», — сказал Орн. «Продолжим».